41. Сразил этот день и Помпея Элиана, молодого человека, прошедшего квестуру. Ему, как знавшему о преступных деяниях Фабиана, было запрещено проживать в Италии и Испании, которая была его родиной. Такому же бесчестию подвергся Валерий Понтик, который, дабы воспрепятствовать привлечению виновных к ответственности через префекта города Рима, обратился с их обвинением к претору, прикрываясь законами и намереваясь выступить на суде таким образом, чтобы избавить их от заслуженной кары. В сенатском постановлении по его делу было добавлено, что виновные в подобном сговоре и подкуплены, и подкупивши подлежат такому же наказанию, какое назначается уголовным судом за клеветническое обвинение. Примечание 24. Одно и то же дело не могло одновременно рассматриваться в двух судебных учреждениях. Обратившись к претору, Понтик предупредил предполагавших обвинить Валерия Фабиана и его соучастников перед префектом города Рима. И так как он сделал это, имея в виду вызволить обвиняемых, его действия были сочтены подлежащими наказанию. Виновные в клеветническом обвинении, повлекшем за собой уголовный процесс, карались высылкой, изгнанием или конфискацией имущества. Конец примечания.